Андрей бежал из Федерации и стал владельцем гостиницы «Крутого павильона». Он довольно стильный и строгий человек. Он жестокий лоликон, и девушка, которая тоскует по нему, будучи моложе 30 лет, была пропитана им, разрушив его популярность. С тех пор его семья и сотрудники холодно смотрят на него. Натали родила ему сына. Недавно у него появилось расстройство в сексуальном плане, и он поехал в детский дом, чтобы ласкать Аурелию. Он примирился с Натали. Натали, 21 год, у нее детская фигура. Натали, жена Андрея, которая похожа на ребенка в возрасте около 10 лет. У них было много споров друг с другом, но они каким-то образом смогли примириться. Однако она не может забыть обнаженное тело главного героя, которое видела однажды. Доротея, 43 года, директор детского дома. Она худая. Доротея, женщина среднего возраста, отвечающая за управление детским домом. Она с самого начала старается сделать все возможное для всех детей. Она довольно быстро мыслит. С тех пор, как она стала хорошо питаться, она стала более пухлой и стала довольно привлекательной взрослой женщиной. С тех пор, как главный герой поцеловал ее впервые за несколько десятилетий, ее тело жаждет его ночью. Аурелия, 21 год, помощник в приюте. Она крошечная, воспитанная в детском доме, Аурелия помогает Доротее. Она активная, но похожая на ребенка девушка. Она неправильно понимала страстные взгляды Андрея на нее как за отцовскую любовь, и сдалась, когда он тосковал по ней. Она принимает похоть Андрея, который продолжает ссориться со своей женой, но она сама счастлива. Враги нации. Королевство Трея. Король. Тришни 3. Тришни – безопасный король, который совершает много ошибок во время правления, но ему не хватает решительности. Он часто подчиняется мнению маркиза Дюнуа и других влиятельных дворян. После поражения он потерял свою территорию и попросил убежища в Маграда. Королевство Трея. Премьер-министр. Дюнуа. Маркиз. Дюнуа обладает острым умом и способностью руководить, поднимаясь в рядах в сфере внутренних дел, но он не обладает достаточным количеством знаний в военных вопросах. Он занимает оборонительную позицию, строит крепость, чтобы противостоять Гордоне, отступает на оборонительную позицию и ждет вмешательства окружающих стран. После поражения в войне, вся его семья была казнена, а сам он пропал без вести. Маграда Дюкадом, Редгольф, командир корпуса, граф герцогства Маграда и командир экспедиционной армии. После боя с главным героем, он потерял огромное количество сил и многие лидеры погибли, или отступили. Он клянется одержать победу в следующем сражении. Национальная сила. Федерация Ольги. Население. 20 миллионов человек. Правящий. Ютленд 2. Столица. Ютлендград. Население 600 000 800 000 человек. Данные о гражданах 2 класса неизвестны. Система. Феодализм. Военная мощь. Текущая. 200 000 максимальная мобилизация. 3 миллиона. Область правления. Весь район к северу от Большого горного хребта. Этот континент, история которого насчитывает 500 лет, является старейшим и крупнейшим государством. Феодальная система используется для управления огромными пространствами их государства. Поскольку в зимний сезон в северных и центральных регионах становится очень холодно, основные города, включая столицу, расположены в юго-западном регионе. Сохраняется сильная и консервативная классовая система, формируется стабильное общество. Страна опасается движения от самой большой угрозы империи Гарленда. С другой стороны, они считают, что конфликты, происходящие на центральной равнине, не более чем фейерверк, и не имеют к ним особого интереса. Однако часть влиятельных дворян выступает в поддержку Гордони. Империя Гарленда. Население. 40 миллионов. Правящий. Гарленд Великий. Столица. Гарленд. Население 1 миллион человек. Система. Абсолютная монархия. Военная мощь. Текущая. 1,3 миллиона максимальная мобилизация. 3,5 миллиона. Область правления. Все районы к югу от Большого горного хребта. Империя является развивающейся страной, и в последние годы они последовательно аннексируют страны юга с целью расширения своей территории. Несмотря на то, что дворянская система правления сохранилась, власть императора сильна, так что это фактически диктатура. Поскольку на всей территории страны тепло, имеется большое количество сельскохозяйственных угодий и большое население. В связи с быстрым ростом в последние годы на всей территории страны продолжаются различные конфликты, а также сохраняются факторы беспокойства. Масштабное сражение 1 миллионам человек из Федерации Ольги на западных равнинах еще только предстоит завершить после многочисленных попыток. Для того, чтобы установить господство над Федерацией, они начали массово расширять свои вооружения. Королевство Гордания. Население. 2,55 миллиона человек. Правящий. Александр I. Столица. Гордания. Население 70,000 человек. Система. Феодализм. Военная мощь. 60,000. Максимальная мобилизация. 200,000. Область правления. Весь северный регион Центральной равнины. Гордания является крупнейшим государством в Центральной равнине. Они расположены на северной окраине Центральной равнины, где происходит торговый и культурный обмен с Федерацией Ольги через реку Северная Трис и сухопутный маршрут. Их влияние усиливается в результате аннексии бывшего Аркленда, Трои и Юриста. Они попытались объединить всю северную часть Центральной равнины, но потерпели неудачу после поражения от флота Маграда и подписали с ними соглашение о мире на один год. В связи с неоднократными войнами и военной экспансией их финансовая прибыль несколько снижается. Республика Стюра. Население. 200,000 человек. Правящий. Столица. Мишел. Население 50,000 человек. Система. Республиканская. Военная мощь. Настоящая. 3000 максимальная мобилизация. Область правления. Центральный район Центральной равнины. Стюра. Коммерческая нация вдоль реки Северная Трис. Столица у реки функционирует как база материально-технического снабжения и является экономически богатой страной. У них нет постоянной армии, но при необходимости можно собрать наемников и создать армию. Гордания завоевала их земли на восточном берегу реки, но была остановлена символическим протестом из-за различий в национальных правительственных структурах. Стюра подвергается давлению со стороны Маграда. Маграда Дюкидом. Население. 600,000. Правящий. Столица. Адрас. Население 20,000 человек. Система. Феодализм. Военная мощь. Настоящая. 15,000. Максимальная мобилизация. 60,000. Область правления. Северная часть Центральной равнины. Маграда примыкает к республике Стюра и выходит на реку, но политический режим сильный, так что их торговля еще не развита. У них большая шахта, поэтому их горнодобывающая и обрабатывающая промышленность относительно процветает, но они потеряли своих торговых партнеров из-за расширения Гордании и постепенно испытывают финансовые затруднения. Их производство продовольствия едва хватает для того, чтобы в полной мере обеспечить своих граждан. Во время столкновения с армией Гордании они смогли выиграть битву на воде и предотвратить высадку войск на своей территории, но элитная армия, которую они отправили в Трою как подкрепление, была уничтожена, поэтому их наземные силы находятся в трудном положении. Из-за своих финансовых проблем им также трудно быстро наращивать свою военную мощь. Глава 109.1. Глава 109. Часть 1. Женские проблемы. В ночь, когда мы вернулись в Рафин. Ах, ах, я качаю бедрами, выслушивая оправдание Нонны, и она достигает оргазма, хватая меня за спину ногтями. Я попал в хорошую точку, я пытаюсь спросить, но Нонна все еще дрожит и не отвечает. Похоже, она действительно достигла оргазма. Я не думал, что я так сильно надавил туда. Член Гира такой большой, так что я чувствую себя удивительно, только от того, что ты его вставил. И еще, Нонна по-настоящему влюблена в тебя от всего сердца. Если ее трахнет такой мужчина, это займет всего минуту. Карла вмешивается. Так вот как это бывает, я мягко целую Нонну и качусь на левую сторону кровати. Карла следующая. Все девушки лежат на спине на кровати и ждут, когда я их обниму. Я перехожу на... Ах, это входит в... Я медленно вталкиваюсь в Карлу и двигаю бедрами. Это было не очень интенсивное, но мягкое движение. Карла смогла позволить себе заговорить. Сейчас я думаю об том, что я самая старшая из всех девушек Эгира. Я так думаю. Ха-ха, зато я знаю Эгира дольше всех. Когда она цепляется за меня, Селия возражает. Но есть пробелы в этих временных рамках. Если говорить о том, кто был с ним дольше всего, это была я. Тем не менее, первый, кто попробовал член Эгира, была я. Карла поворачивается к Селии, пока лежит на спине и шутливо улыбается. Эй, не провоцируй ее. Я сильно ударяю бедрами по ней. А-а-а, прости, он действительно большой, не правда ли? Удивительно, что он так легко проскользнул в меня тоже. Твое тело стало только моим. Я обнимаю ее и сосу ее шею. Ты прав, ах-ах-ах-ох, нехорошо. К Как только я впиваюсь языком ей в шею, Карла откидывает голову назад и стонет. Я чувствую теплое ощущение вокруг моей промежности. Эта девушка тоже достигла оргазма сразу же, хотя это было так медленно, лишь поцелуя Гира. Карла на мгновение выглядит усталой, а потом встает и подводит лицо к моей промежности. «Спасибо за то, что заставил меня чувствовать себя хорошо. Теперь я хочу, чтобы тоже сделал и ты». Карла встречает мой член поцелуем и поворачивает свое тело в сторону от кровати. Как и ожидалось, я еще не готов кончить, поэтому я переворачиваю Карлу налево. Она прыгает на грудь еще не пришедшей в себя Нонны, и они начинают спорить. Я чувствую спокойствие, когда слышу это. Я думаю, я не буду. Да, простите, это моя первая беременность, поэтому я боюсь слишком сильно давить туда. Мария сидит на стуле чуть дальше от нас. Я буду наблюдать за всем отсюда. Мел, ты в порядке? Да, пожалуйста, потри его о мой живот. Проникновение невозможно, но Мел привыкла к беременности, так что она все еще может немного поучаствовать. Я мягко тру свой член на ее живот, который стал достаточно большим, чтобы казаться, будто она на последнем месяце беременности. Мой ребенок находится внутри, верно? Семена, которые пришли от господина Гира, растут в моем животе. Я не могу толкать свой член внутрь, поэтому кладу свой член на ее гениталии и медленно перемещаюсь туда-сюда, чтобы получать удовольствие. Мне было бы трудно эякулировать подобным образом, и Мел тоже не достигнет оргазма, так что время проходит спокойно. Хотя у меня слишком много девушек, в моем сердце находится место для каждой. Я думал о том, что мог бы съесть всех женщин здесь, включая горничных особняка, а также трахнуть всех женщин, которых я спас от гоблинов. Хаем, он пошевелился. Уф, возможно, он почувствовал папин пенис. Может, на этот раз это будет мальчик. Мел уже 39 лет, и она в этом возрасте имеет уже 5-го ребенка. Кажется, я всегда вижу тебя беременной. Да, я забеременела сразу после родов, в конце концов. Я также не ожидала, что у меня родится 3 детей за 30 с небольшим лет. Мел объявила, что ей за 30. Похоже, она расстраивается, когда ей говорят 38 или 39, а продавца, который принял ее за 40-летнюю, тоже выгнали. Не лучше ли сделать этого ребенка последним? Это тяжелое бремя и для тела. Ты прав, как и ожидалось. Нонна и Карла лежат друг с другом. Не похоже, что они ревнуют, но по-настоящему волнуются. Беременности и роды очень важны для женщин. Нет ничего необычного в том, что даже молодые женщины теряют жизнь после родов. Тем более для Мел в ее возрасте, это должно быть опасным для жизни действием для нее. Я знаю, но, на самом деле, сейчас мне легче, чем тогда, когда я родила Куу-Иру. Правда, ей, вероятно, было 20 лет, когда она родила Куу, что должно быть идеальным возрастом для родов. Да я слегка надавила вниз, и он вышел. Как это? Это благодаря этому маленькому парню. Этот разбухший мясной жезл растянул мои внутренности. Мел двигает своим телом и держит мой член в обеих руках. С животом на кровати, это кажется аморально, но приятно, когда ожидающая женщина держит мой член во рту. Нее, инененхайненен. Ха-ха, если ты выпустишь это мне в рот, остальные будут несчастны, так что я остановлюсь на этом. Мой член стал еще жестче, но Мел забирает свой рот. Я хотела бы продолжать рожать детей господина Гира. Я хочу подарить жизнь еще одному ребенку, если это возможно. Я понимаю, даже если со мной что-то случится, у меня есть Куу и Руу, и они обязательно позаботятся обо мне тоже. Не говори так. Даже если это просто если, я не хочу говорить о том, что может случиться с Мел. Я запечатываю ее губы поцелуем, а она улыбается мне в ответ. Пожалуйста, продолжай делать меня беременной, хорошо? Беременная Мел садится на специальном месте, еще одна маленькая кровать, и я наклоняюсь над Мелиссой, которая следующая. Вперед, я вставляю свой член без прелюдий, но ее внутренности нежно принимают меня. Ее гениталии были жестоко повреждены в прошлом, так что она не давит на меня сильно. Я сейчас крепко качаюсь, так что вокруг меня тесно, но обычные парни, наверное, ничего не почувствовали бы. Инненен он внутри. Извини, там свободно. Я так не думаю. И это не все, ясно? Я думаю, ты прав. Мелисса еще больше раздвигает ноги и слегка сдвигает талию. Проникновение полностью завершается, когда я вставляю его до самой вагины. Ах! Практикуя упражнение, я держу ее за талию и добавляю силы, сотрудничая с Мелиссой. Плоть издает какой-то глотающий звук, и мой член проталкивается к ее вагине. Вы слышали это только что? Да это звук ее нарушенной вагины. Карла и Нонна с любопытством смотрят дальше. Они или утонули бы в море удовольствия, если бы сделали то же самое, или чувствовали бы боль. Тем не менее, Мелисса покачивает бедрами с приятным выражением лица. Это не жесткий секс, подобный шторму, а довольно тихий, где мы можем поговорить вместе. Приятно делать это из такой спокойной атмосферой. Эй, Мелисса, ты хочешь ребенка? Хм, все в порядке. У меня есть Кроулы и другие, так что мне не одиноко. Но Кроулы и остальные становятся взрослыми. Для возраста Мелиссы было бы более естественно иметь младшего ребенка. На самом деле я ничего не могу поделать с этим. Я водил ее к врачу на осмотр, и это было бы одно, если бы это была недавняя травма, но этой ране почти 10 лет, так что ее больше нельзя заживить с помощью лекарств или хирургии. Я думал, что если тебя осмотрит врач, я услышу что-нибудь хорошее, но что ты думаешь об усыновлении? Существует высокий спрос на людей в Рафине, поэтому не так много безработных, которые выживают за счет попрошайничества. Женщины также принимают детей одного за другим, поэтому доля несчастных детей относительно невелика, но не равна нулю. Проститутки особенно страдают от того, что у них есть дети, потому что они вмешиваются в их работу, так что беременные часто беспокоятся о том, рожать ли им ребенка или прерывать беременность. Популярные проститутки обязательно пользуются контрацептивами, так как беременность означает, что им сложнее будет себя продать, и они будут беднее, поэтому с детьми очень часто обращаются как с обузой. Я мало что знаю о родословной, но не должно быть проблем с приемом ребенка. Но не станут ли люди в доме плохо обращаться с ним, потому что он не связан со мной кровью? Думаешь, я сделаю что-нибудь подобное? Я прерываю то, что было сказано. Я так не думаю. Здесь много женщин, которые многократно беременеют. Не должно быть никаких проблем и с молоком. Катрин разбрызгивает особенно много грудного молока, как некоторые опрыскиватели. Он делает нас беременными все время. Но важнее то, что его семя должно быть для меня. Я не буду спрашивать о том, что говорят девочки. Я смогу растить ребенка и водить его на прогулки, верно? Внутренности Мелиссы начинают сжиматься вокруг меня. Эй, тебя заводит то, что ты просто фантазируешь, верно? Если хочешь, у тебя их может быть много. Ты можешь даже собирать детей со всей округи. Эти дети не хотят чувствовать себя несчастными, и Мелисса может сделать их счастливыми. Много детей. А-а-а-а, ни за что, нет. Лишь от своих очаровательных иллюзий, Мелисса достигла оргазма. Вход в вагину плотно оборачивается вокруг меня и постепенно расслабляется снова. Она достигла оргазма, будучи психически счастливой, а не от удовольствия. Пожалуйста, подумай об этом. Да, большое спасибо. Мелисса переворачивается на левую сторону кровати, кажется, более счастливая, чем когда у нее был оргазм от удовольствия. Если ты захочешь быть родителем, тогда это значит, что это будет 5 матерей. Я хотела бы иметь биологического ребенка от Агира сама. Ребенка. Следующая, Катрин. Но она не могла дождаться и начала прикасаться к себе пальцами. Вытащи руку оттуда. Ты хочешь этого, не так ли? Я не смог достичь оргазма и с Мелиссой, так что мой член болезненно выпрямлен, когда я кладу его на ее гениталии. Ах, наконец-то он здесь. Наконец-то здесь появился мужчина. Катрин смотрит на мою мясную палку и пускает слюни, когда смотрит на меня. Здесь. Ах, нет, нет. Эй, ты серьезно? Я проникаю в нее, выравнивая талию, в то время, как из ее отверстия просачивается так много сока любви, что простыни уже сырые. Лишь это само по себе могло вызвать у Катрин конвульсии. Ее, словно звериные крики, разносятся в спальне. А-а-ха, я ничего не могу с этим поделать. Прошло много месяцев с тех пор, когда у меня был мужчина. Катрин довольно непристойна, так что она не может жить без мужчины. Я знал это, но я не знал, что она так сильно достигнет оргазма только от того, что я в нее вставил. Ах, мужчина, это так хорошо. Крепкий мужчина, это так хорошо. Это было так давно. Я медленно двигаю бедрами, но Катрин не могла дождаться. Тепло распыляется на мой живот снова и снова. Это ее многократный сквирт. Ты не можешь терпеть, даже используя дилдо. Конечно, я использую его каждый день. Я бы сошла с ума за недели, если бы у меня его не было, но мне все равно нужен мужчина, иначе я сойду с ума. Какая непристойная любительница мужчин. Я должна признаться, Я изменяла. Ну, я не могу оставить это как есть. Что ты имеешь в виду? Карла говорит от имени Кэтрин, которая смотрит вниз, принося извинения. Владелец магазина, который приходил и уходил, был болен, и вместо него появился его младший сын. Я не позволила ей затащить его в комнату, когда у нее было красное лицо, и она задрожала. «Прости, когда я вижу молодого человека, я не могу думать». Кэтрин удручающе вешает голову, пока я все еще вхожу внутрь нее. «Тем не менее, моя талия не перестает двигаться. Ты по-настоящему непристойна, не так ли?» Говоря об этом, я, вероятно, одна из причин того, что она стала таким сексуальным маньяком. Было бы жестоко продолжать обвинять ее, но я не могу позволить ей просто переспать с другими парнями. «Хорошо, тогда давай перейдем к этому. Ау, ау». Я держу Кэтрин на кровати и сильно ударяю бедрами по ней в наказание. Я отпускаю ее после 10 раз, когда ее глаза начали закатываться назад, и она сквертит, как фонтан. «Дайте ей попить немного воды, иначе у нее будет обезвоживание». Девушки спешат освободить Кэтрин, и я обыскиваю багаж, который привез из столицы, и вынимаю двучленные дилдо, специально сделанные для Мелиссы. «Вау-вау-вау!» Мелисса и Мария кричат, но я не обращаю на них внимания. Я передаю его Мелиссе и надеваю его на Кэтрин. «Что это?» «Это чтобы заниматься любовью с Кэтрин». Кэтрин и Мелисса смотрят друг на друга, прежде чем что-то сказать. «Нет, мы обе девочки, и нас трахнет госпожа Мелисса. Я на самом деле не предпочитаю». А затем громкий голос доносится сбоку. «Ты не можешь. Мелисса занимается со мной любовью». Мария, которая поддерживает свой большой живот, раздражена. «Успокойся, или это будет плохо для ребенка в твоем животе». «Подожди секунду, Мария. Не говори так. Заниматься любовью? Не говори мне, что ты серьезно относишься к однополым отношениям. Как аморально. Подождите. Я также думаю, что член Гиро-сана лучший. Мелисса, я тебе надоела? Это не так, Мария-сан, тебе тоже нравится господин Гир, верно?» Мелисса, Мария и Кэтрин, которые греются в затяжном ощущении оргазма, заканчивают эту странную сцену резни. Мелисса и Екатерина связаны друг с другом дилдо в миссионерском положении, в то время как Мария подходит сбоку, чтобы сосать грудь Екатерины. Сначала трое из них сопротивлялись, но из-за моей прелюдии они, естественно, начали заниматься сексом. «Если ты захочешь этого в будущем, попроси Мелиссу заняться с тобой любовью. Это будет не мужчина, но если она будет чувствовать тепло другого тела, это должно иметь большое значение. Это ау-ау-ау, ах, Кэтрин-сан, как тебе в этом месте? Так, хорошо, тогда как насчет этого места? Нет, а-а-а-а». Пока она думала, Мелисса искусно использовала дилдо, чтобы напасть на Кэтрин. «Девочки не должны мне изменять, если у них есть это». Мария также постепенно принимает Кэтрин, так что проблем быть не должно. Это случилось для девушек, таких, как они. «Я предназначена исключительно для использования господином Эгиром. Как я могу впустить внутрь что-то вроде дилдо?» Но у Карла и Нонны, похоже, проблемы. Мелисса продолжает нападать на Кэтрин и поворачивает свое покрасневшее лицо на меня. «Эгир-сан, размер твоего члена, ты не дашь мне потом его измерить? Это дилдо кажется немного маленьким». «Да, конечно, вы слышите это. С этого момента в игру вступит еще больше дилдо». «Мелисса, я кончаю». Когда Мелисса действует, она неожиданно сильна. Все они принадлежат мне, но это нормально, что они переплетаются друг с другом. Я позволил трем женщинам продолжать заниматься сексом и перешел к следующей девушке. «Рита, иди сюда. Я думала, ты забыл обо мне». «Нет, конечно, твоя задница часто появлялась в моих снах, когда я был на поле боя. Давай свою задницу сюда. Только Рита хочет трахаться по-собачьи. Она хочет, чтобы я схватил ее за большую задницу и ударил по ней. Понечно, пожалуйста, наслаждайся». Рита без колебаний поворачивается и раздвигает ягодицы, когда поворачивает свою задницу ко мне. Ее гениталии не единственная разнесенная вещь, ее анус также распахнут. Какой большой и замечательный анус. Я подтягиваю лицо близко и достаточно смачиваю языком анус и влагалище, затем проникаю в нее своим петухом, который еще не кончил. Какой толстый, он еще и длинный, не так ли? Рита без ума от больших членов, и чем больше, тем лучше. Что ты думаешь о моем? Это член, который удовлетворяет тебя. Конечно, он толстый и длинный и к тому же твердый. Каждый раз, когда я двигаю бедрами, ее внутренности трутся об меня, и когда мой член входит в нее, все ее тело дрожит. Это не самое интенсивное движение, но из-за того, что ее анус большой, можно было услышать громкие шлепки при столкновении наших тел. «Люблю твои бедра, я на вершине удовольствия». Рита лежит на животе, а я полностью на нее сажусь. Я чувствую мягкость всей ее задницы таким образом. «Твой большой инструмент настолько глубоко, это невыносимо». Глава 109.2. Глава 109. Часть 2. Женские проблемы. «Если я не использую достаточно сил в этом положении, я не смогу двигаться интенсивно, но я получаю хорошую реакцию от Риты и, возможно, смогу удовлетворить ее, даже двигаясь медленно. Почему бы нам не поболтать немного? Рита, почему ты работаешь горничной? Рита явно одна из моих женщин, так что было бы неплохо, если бы она могла просто расслабиться в доме. Тем не менее, она контролирует слуг и ежедневно выполняет работу по дому. Единственное, что делает меня уникальной, это моя задница. Если я не буду качать моей задницей и не буду горничной, господин Эгир забудет обо мне. Я шучу». Рита поворачивается и улыбается. «Я не так красива, как остальные, и я старше. Ты позволил мне остаться здесь из жалости, так что я не мог просто расслабиться. Я привыкла быть служанкой и могу быть полезной для тебя в этом смысле. Понятно, поэтому она думает, что стала моей девушкой из жалости. Она чувствует большую опасность, что ее бросит, чем другие девушки. Что мне делать в этом случае? Ты используешь контрацептивы? Конечно, я не смогу выполнять работу по дому, если забеременею, так что это немного грубо с твоей стороны отказываться кончить внутри. Вот как, теперь тебе не обязательно пользоваться противозачаточными средствами. Если ты забеременеешь, ты сможешь просто расслабиться и родить ребенка. Рита выглядит удивленной. Ты моя женщина, верно? Рождение моего ребенка, это тоже твоя работа, или тебе это не нравится? Конечно нет, это невероятная честь. Рита пытается обнять меня, но когда я на ней иду, она не может. Когда мы меняем позицию на миссионерскую, она крепко цепляется за меня. Это большая задница. Похоже, с ней ты сможешь легко рожать детей. Это как мечта спать с мужчиной, которого я люблю, жить с ним бок о бок и даже завести детей. Ты можешь попробовать этот большой член тоже. Не смейся надо мной. Рита улыбается и слегка ударяет меня головой. Ты не возражаешь, если я продолжу работать? Я не могу успокоиться, если не работаю, и это делает меня счастливой, что я полезна для тебя. Рита строгая горничная, которой слуги боятся, но она очень надежна, когда они в беде, так что она довольно популярна. Я был бы очень признателен, если бы она присматривала за всеми слугами и за мной. Конечно, я буду на тебя рассчитывать. Тем не менее, не стесняйся отдыхать, когда забеременеешь, и... Я прижимаю свой рот к уху Риты. Теперь всегда носи непослушное нижнее белье, когда работаешь. То, что с отверстием для твоей дыры. Рита краснеет и смотрит на меня. Мне так хочется схватить тебя сзади, пока ты работаешь, перевернуть юбку и так далее. Другие горничные увидят нас. Рита уже представляет себе это в голове. Горничные, вероятно, будут смотреть, как моя мясная палка входит и выходит из твоей большой задницы, с покрасневшими лицами. Их стойкая горничная, извращенка, которой нравится, когда хозяин занимается с ней любовью во время работы. Ты не можешь, как я могу смотреть им в глаза после этого. Я слегка кусаю Риту за ухо. Просто настаивай на том, чтобы другие горничные вели себя словно ничего не случилось, пока мое семя капает из твоей промежности вниз по ноге. Ах, это, ах, ах. Рита откидывает голову назад и оборачивает обе ноги вокруг моей талии. Я тоже не очень-то сильно двигался, но она кончила из-за нашего разговора и собственного разыгравшегося воображения. Такое ощущение, что я нашел новый способ порадовать девочек. Думаю, в будущем я буду использовать это больше. Я собирался перевернуть Риту на левую сторону кровати, но Катрин и Мелисса стонут и занимаются сексом, поэтому я провожу ее к просувшейся Нонне и компании. Итак, следующее, Мити. Я буду нежен. Я тоже. Я протягиваю руку в сторону Мити, но Кейси вскакивает с кровати. Ты призрак, но ты все еще хочешь, чтобы тебя трахнули. Общение с Кейси требует от меня лишь мысли, но девушки, которые не могут ее видеть, не поймут, что происходит, поэтому я специально говорю это вслух. Да, когда мы общаемся, я чувствую себя спокойно. Чувство того, что я жива, проникает в меня. Нет, это совершенно неправильно. Тем не менее, я обнимаю уникально мягкую Кейси и толкаю ее на кровать. Когда мы начинаем сближать наши гениталии, я чувствую ее внутренности, но словно это происходит в другом месте. Ах, он внутри. Так хорошо, я рад. Итак, где твое слабое место? Над входом, а затем немного назад. Здесь, я использую кончик пениса, чтобы натирать им область вокруг входа, и Кейси с удовольствием закрывает глаза и стонет. Дальше наверх, и в стороны. Я крепко держу ее за плечо и толкаю мой мясной стержень внутрь до упора. Я не думаю, что мне стоит беспокоиться о том, чтобы сдерживаться, или, что я могу причинить ей боль. Га-а-а-а, нехорошо. Он зашел слишком глубоко, пронзил мою матку и протолкнулся внутрь. Что, черт возьми, это? Ее тело имеет это отчетливое мягкое чувство, и мне не нужно прикладывать много усилий, чтобы протолкнуть его внутрь. Ей не должно быть больно, и все вернется в нормальное русло, когда я вытащу его, но я покорно вытаскиваю его, давая Кейси вздохнуть с облегчением. Ты удивил меня, я думала, что умру. Мне больше нечего сказать. Уоу, Мэгир, Сан, Мэл робко зовет меня. Интересно, что случилось? Кейси предположительно там, но поскольку я ее не вижу, похоже, будто господин Мэгир лежит лицом вниз и качает бедрами в одиночку, и это выглядит немного странно. Есть люди, которые могут видеть Кейси, и те, кто не может видеть ее, и кажется, что люди, которые умеют замечать детали, видят ее чаще. Селия и Нонна видят ее отчетливо, но Карла и Мел не видят ее. Ирина не чувствует ее присутствия и обычно не обращает внимания на детали, поэтому она однажды случайно наступила на Кейси, что привело Кейси в ярость. Карла тоже смотрит на меня с неловким выражением лица. «Кейси, садись на меня, Акэй. Может, так будет лучше». Кейси счастливо садится на меня, прыгая какое-то время, чтобы удовлетворить себя. Плавание – это нечто революционное и такое положение, которым человек не может наслаждаться. Похоже, что мой член стоит прямо перед теми, кто не видит Кейси, но какие-то извращенные представления ты делаешь. Нонна, которая может видеть все, высказывает свое откровенное мнение. Кейси улетела влево после того, как была удовлетворена и расположилась между Нонной и Карлой. Похоже, они привыкли к этому. Хорошо, Мити, пора наверстать упущенное в прошлый раз. Мити закрывает грудь и гениталии руками и слегка нервничает. Я был слишком силен во время ее первого сексуального опыта, в конце концов. Но на этот раз я определенно заставлю ее наслаждаться этим. Давай, убери эту руку с промежности. Я не сделаю тебе больно. Правда? Мити смотрит на мой член. Ее тело, вероятно, боится моего большого члена. Я пока не буду его размещать. Сначала я использую свой язык. Я раздвигаю ей ноги и промежности, начинаю усердно облизывать ее влагалище. Похоже, что она совершенно новая, но ее киска – это уже то, на чем я сломал печать. Я облизываю ее дырку и добавляю много слюны, делая ее очень сиропной. Кроме того, я также протираю ее клитор своим носом, чтобы стимулировать ее. А-а-а, щекотно. Что это? Затем я засунул ее клитор в рот и осторожно обернул язык вокруг него. Уи, так приятно. Я ожидал этого. Я собираюсь заняться с ней любовью, чтобы извиниться за прошлый раз. Похоже, бесконечные нападения на промежность Мити моим языком заставляют кровь мчаться к ее голове, и она естественно раздвигает ноги шире. Ее внутренности тоже дергаются, так что она кончит, если я не остановлюсь в ближайшее время. Сюда. Я держу Мити, стоя на коленях и крепко обнимаю ее спереди. Затем правой рукой я перемешиваю внутренности ее влагалища и заканчиваю тем, что щипаю клитор. Ах, киа-а-а. Мити, не зная, как она должна реагировать на удовольствие, издает резкий крик, который заставляет Марию и Мелиссу смотреть с беспокойством, но это не потому, что ей это не понравилось. Это просто потому, что она не знает, как реагировать на удовольствие. В качестве доказательства, Мити промочила мою правую руку своими соками и мягко упала на кровать. Ну, думаю, я спрошу у нее то же самое, что и у других девушек. Как тебе, Мити? Мне, хорошо. Я обнимаю ее спереди, когда она лежит на спине, и глажу по голове. Прости за прошлое, я был неправ. Да, я очень испугалась и мне было больно, но теперь все в порядке. Я целую ее несколько раз в промежутках между ее словами. На самом деле, я действительно любила хозяина, и если бы вы обняли меня в лучшем настроении, я бы определенно приняла вас, хотя я все еще немного боюсь вашего пениса. Я глажу анус Мити. Я протягиваю другую руку к ее влагалищу и снова поднимаю ее пальцем. Ин-ин-ин-ин, это место на. С этого момента я буду осторожен. Я не заставлю тебя плакать, раз ты уже моя женщина. Ах, а, не говорите мне. Мити смотрит на меня в изумлении. В этот момент я проникаю в Мити своим членом. Он внутри. Больно? Нет, не больно. Даже несмотря на то, что ваш пенис причинял такую сильную боль раньше. Раньше я сделал недостаточно прелюдий. На этот раз я использовал свою слюну и стимулировал промежность Мити, переполненную соками любви, так что я каким-то образом смог вписаться в ее узкую дыру. Я этого момента я буду делать это очень часто. Я собираюсь побаловать тебя. Хау. Мы обнимаемся, пока качаемся вместе. После этого страх Мити перед мужчинами тоже должен исчезнуть. Здесь есть хороший пруд рядом с Рафином. Когда наступит лето, пойдем туда вместе и поплаваем. Поплаваем, да, разденемся вместе и будем играть в воде. Когда мы будем в настроении, мы можем играть также. Я беру руку Мити и кладу ее на свой член, но я не умею плавать. Она говорит, продолжая поглаживать мой член рукой. Тогда ты можешь зайти в воду, пока я обнимаю тебя. Приятно купаться, когда мы связаны, понимаешь? Плавать, когда мы связаны. Внутренние органы Мити начинают сокращаться. Как и ожидалось, эффект мгновенный. Тогда тебе придется привыкнуть к моему члену. Да, я сделаю все, что в моих силах. Мити в моих объятиях достигает оргазма и падает в обморок. Мария, пожалуйста, пожалуйста, держи это обещание. Хорошо, я положил бессознательную Мити, которая выглядит очень счастливой, рядом с Марией, и она начала поглаживать ее по голове, как свою младшую сестру. Здесь должны быть все. Где Йогури? Эта ленивица выпила немного алкоголя и спит. Не пора ли нам ее выгнать? Она даже не одна из девушек Агира сама. Слова Риты полны злобы. Но я разберусь с ней чуть позже. Несмотря на то, что она сейчас такая, она очень беспокоилась за свою деревню. Хорошо, я еще не эякулировал, так что насчет моего семени. Поскольку многие достигали оргазма из-за хорошей атмосферы и общения, я до сих пор не смог выпустить свою сперму. Мой член так сильно раздулся, что вот-вот лопнет, а яйца у меня очень тяжелые. Здесь есть жена, у которой пустота в утробе. После того, как я встал и сказал это, Нонна собиралась лечь боком, но я ей не позволяю. Ты хочешь сделать это стоя? Не отвечая, я поднимаю Нонну и засовываю свой член глубоко в Нонну, пока она еще стоит. Хе-е-е-е. Это твое наказание за перерасход. Я сделаю это. Другие девушки встают и начинают ласкать Нонну, также ругают ее и сознательно упоминают ее имя. Эй, прекратите. А-а-а. Нонна пытается сопротивляться, но ее влагалище уже проколото моим членом, так что она не может двигаться слишком хорошо. Я тоже не собираюсь останавливаться. Я трахаю Нонну некоторое время, прежде чем Мелисса подошла с прикрепленным дилдо и заставила Нонну окончательно закричать. «Не говори мне, что ты засунешь это мне в задницу. Я не хочу. Господин Эгир, спасите меня. Я мягко целую Нонну. Хорошо, сделай это. Я иду». «Нет». Дилдо погружается глубоко в ее задницу, и Нонна даже не может издавать других звуков, кроме крика. Ее киска также крепко сжимается вокруг меня, когда она протягивает руки и ноги. Все будет в порядке, так как он не такой толстый, как член господина Эгира. Наверное, она не слышит, что сказала Мелисса. Красивая девушка падает на меня со слезами и слюной на лице, но это также делает ее драгоценной в каком-то смысле. Мой член тоже на пределе. Я хочу освободить его именно сейчас. Я кончаю, Нонна. Ах, твое семя, ребенок. Видя, как мои движения стали более интенсивными, Мелисса вытаскивает дилдо наружу, а другие девушки тоже отходят. Похоже, они хотят, чтобы момент оргазма принадлежал нам двоим. Нонна, Эгир сама, мы смотрим друг на друга и целуемся, а потом у меня одновременно вырывается сперма. Иногда даже я могу представить, как это будет, но количество скопившегося в моих шарах вещества и сила, с которой оно распыляется, будет огромной. Разве не странно, когда мы слышим звук мужской эякуляции со стороны? Даже не знаю. Бывшая проститутка, Мелисса и опытная Мел отвечают. Можно почувствовать пульсацию, когда он кончает, но невозможно, чтобы такой громкий звук раздавался по всей комнате. Прости, но даже половина не вышла наружу. Не думаю, что мне стоит спрашивать, но это невозможно. Сомнения Карлы были опровергнуты до того, как она смогла закончить. Я никогда не слышала и не видела, чтобы эякуляция расширяла чей-то живот таким образом, но на самом деле я вижу это сейчас. Он сильно раздулся, не так ли? Я кончал примерно 5 минут и высвободил все в нонну, когда ее желудок накачался до такой степени, что она выглядит беременной. Давайте перейдем к следующей, ладно? Пожалуйста и спасибо. Пожалуйста, дай мне много любви, хорошо? Кончи в меня. Я не, правда. Силия и Илья, Ирина и Майла стоят в очереди полностью голые. Кажется, все, кроме Майлы, уже дотронулись до себя и теперь уже закончили готовить свои киски. Поскольку эти девушки были со мной во время войны, женский пакт предписывает отложить их на более поздний срок. Но поскольку все были удовлетворены, сейчас уже можно. Хорошо, почему бы нам всем не повеселиться? Кровь снова приливает к моему члену, и он становится прямым. Я обнимаю четверых и толкаю их на кровать, чтобы оргия началась. Эй, подождите. Нонна распыляет сперму обратно. Принесите ванночку, пожалуйста. Ах, похоже, просачивается моча. Похоже, там тоже большая суета. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Феодальный лорд всего восточного региона Гордании. Король гор. Войска. Частная армия. Реорганизация. Активы. Минус 400 золота. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Мелисса. Любовница. Мария. Беременная любовница. Рита. Горничная. Катрин. Возлюбленная. Майла. Любовница. Лия. Самопровозглашенная сексуальная рабыня. Йогури. Кейси. Призрак. Себастьян. Дворецкий. Мити. Любовница. Альма. Кроул. Ушли сами по себе. Пипи. Последователь. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны. Дети. Сью. Мю. Екатерина. Дочь. Антония. Сын. Куу. Руу. Роуз. Приемная семья. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Леопольд. Штабной офицер. Адольф. Сотрудник отдела внутренних дел. Клэр. Официальный купец. Шварц. Лошадь. Сексуальные партнеры. 88. Родившиеся дети. 9. Глава 110.1. Глава 110. Часть 1. Недостаточно средств, так что я одолжу. Утреннее солнце светит сквозь щель закрытого деревянного окна. Зазор должен пропускать зимний воздух внутрь, но жара в комнате настолько удушливая, как будто ветра нет вообще. Уму-уму. Я ползу по кровати, чтобы попытаться открыть окно, но мне негде просунуть руку. Кровать покрыта женскими грудьми и задницами. Я хватаю за самую близкую белую задницу, чтобы узнать, кому она принадлежит. Ах, Эгир сама прекрасен. Это была задница Сели. Я переворачиваю ее и кладу на Лию, и они начинают переплетаться друг с другом. Эгир сама хозяин. Да, пожалуйста, ублажайте друг друга. Я еще сильнее протискиваюсь между женских тел и вижу женщину, спящую с раскинутыми ногами, верхняя половина ее тела покрыта одеялом, поэтому не могу сказать, кто это. Я пытаюсь прикоснуться к ней. Нах, ее влагалище засасывает мой палец. Это движение определенно принадлежит Катрин, потому что даже ее дыра настолько непристойна, что она ищет мужчин сама по себе. И последнее, что появляется, это целый остров. Я могу сказать по размеру, даже учитывая, что вокруг темно, что эти гигантские груди принадлежат моей жене, Нонне. Они направлены прямо вверх, независимо от того, лежит ли она на спине, и они трясутся время от времени от ее дыхания. Мммммм, что это, такие большие, не так ли? Карла, которая спит рядом с ней, разговаривает во сне с провокационным выражением лица, и сосет ее грудь. Маленький ребенок, пришло время кормить тебя молоком. Кажется, Нонне приснился сон. Было бы неплохо, если бы она забеременела в ближайшее время. Я открываю окно, и утреннее солнце уже ближе к полуденному. Я решил разбудить всех, так что вдруг открыл окно. Инн-инн-инн, извиняюсь. Первый быстро просыпается и встает, все еще голые Селия. Уже наступило утро. Доброе утро. Ирина и Майла также реагируют на утреннее солнце и быстро встают с постели, что ожидаемо, учитывая их военное воспитание. Ах! Крик раздается прямо в моей голове. Ирина наступила на ногу Кейси. Она абсолютно не могла тебя видеть, но так как ты отчаянно пытаешься выбраться из-под ее ноги, я помогу тебе снять ее. Тогда, я пойду умоюсь. Я тоже пойду. Силия и Ирина уходят вместе. У Ирины такой громкий голос утром, что другие девушки тоже начинают просыпаться. Это ужасно. Майла, которая осталась здесь, бормочет про себя. Что? Да так, ерунда. Ты должен знать, что если так много девушек ждут тебя, это не заслуживает похвалы. Однако ты была одной из тех девушек вчера. Тебя трахали в обратной сидящей позе и с удовольствием щипали за соски. Это все произошло из-за того, что мне не повезло. У меня не так уж и много опыта в сексуальной жизни. Верно, она была девственницей не так давно. Для такого человека, как граф, естественно иметь любовниц. Но тебе стоит сузить круг поиска до одного человека за ночь. Такая запутанная оргия, неаккуратна. У Майлы удивительно высокое чувство добродетели. Это потому, что она была всей еще девственницей в 25 лет. Не волнуйся о мелочах. Тебе понравилась оргия, не так ли? Я не знаю, о чем ты говоришь. И разве за пределами особняка не находится еще больше девушек, с которыми ты общаешься? Да, еще 30. Кажется, около 20 из них забеременели. Будет очень много работы через полгода. Майла прикладывает руку к рту и теряет дар речи. 20 человек. Это непристойная тюрьма. В этот момент стук в дверь. Извиняюсь. Если вы не спите, я принесла вам чай и горячую воду. Это горничная особняка. Я без колебаний открываю дверь. Прошу прощения, что прерываю. Интересно, что ее смутило, тот факт, что я голый, или свирепый, непослушный запах спермы, вытекающий изнутри комнаты. Ох, спасибо, оставь это здесь. Я пью чай и ставлю чашку на стол, а потом ухожу купаться. Уум, возглас горничной останавливает меня. О, так ты та служанка, которая была здесь с самого начала. Она здесь уже целую вечность, но я не помню ее имени. Я также счастлива, что хозяин вернулся целым и невредимым. Я очень рада. Она смотрит на меня томным взглядом, поэтому я подхожу, чтобы схватить ее за подбородок и поцеловать, но она кладет руки на мою грудь, не давая мне это сделать. Это будет пустой тратой для ваших губ. Я прошу вас использовать это здесь. Горничная приседает у моих ног, в то время, как я еще голый, и целует кончик моего члена, все еще покрытый сексуальными соками. Пожалуйста, трахайте меня, когда захотите, хорошо. Сказав это, она улыбается и выходит из комнаты. Сексуальная тюрьма. Я быстро услышал, как Майла оделась и сказала трепещущим голосом. Хорошо, давайте разберемся с проблемами по очереди. Я рад, что ты так думаешь. Нас четверо в комнате. Я, Адольф, Леопольд и Селия. Обычно так происходит, когда мы обсуждаем военные или внутренние дела. Для такой большой территории у нас очень маленький руководящий состав. Я так считаю. Для начала у нас ведь нет золота, верно? Я спрашиваю Адольфа. Да, средства, которыми мы располагаем, исчерпаны, и мы не можем оплатить даже ежедневные расходы. В настоящее время работа прекратилась из-за триумфального возвращения феодала, но если это будет продолжаться в течение длительного времени, люди будут нуждаться в деньгах. Работа включает в себя не только борьбу с наводнениями и строительство дорог, но и сельское хозяйство и регулярную занятость, и она очень важна для всех, кто зарабатывает на жизнь. Если я оставлю их, как есть, они могут прибегнуть к воровству или бандитизму. Леопольд, должны же быть военные трофеи после того, как мы грабили в Трешни, но из наград солдат нечего вычитать, верно, нечего. В соответствии с заслугами мы распределили награды, равные примерно годовому доходу гражданина, среди регулярных солдат. Я считаю, что это может быть чересчур, но мы даем деньги не на что иное, как на удовлетворение жизненных потребностей. После последовательных боев предыдущего конфликта, вероятно, необходимо поддерживать боевой дух солдат. Количество жертв на этот раз все-таки велико. Тем, у которых остались семьи, также необходимо будет заплатить. Если солдат погибнет или получит такие травмы, что не сможет двигаться, его жене и дочерям придется пойти в бордель, чтобы заработать денег на жизнь. Если такое будет происходить, солдаты больше не захотят сражаться за меня. Мне нужно выделить часть денег на то, чтобы их пострадавшие семьи могли жить дальше. Значит, ничего не осталось? Хех, по правде говоря, немного осталось, но это нельзя использовать. Что ты имеешь в виду? Минимальная сумма денег на военные расходы должна быть сохранена. Если что-то случится, когда у нас не будет средств, то у нас не будет еды для экспедиции и мы не сможем подготовиться. Но не является ли текущим приоритетом финансирование территории, Адольф рычит на Леопольда. Но я хочу, чтобы это осталось последним средством. Причина резкого сокращения числа бандитов вокруг моей территории, загадочные истории и легенды обо мне и моих могущественных военных, будет хуже, если это количество увеличится, зная, что у моих солдат не осталось средств на передвижение. Тогда, возможно, нам придется это использовать. Но до этого, Адольф, разве ты не сможешь как-нибудь без этого обойтись? Адольф прислоняет локоть к столу и кладет голову на руку. Взгляд Селии следует за ним. Существует миллион способов сделать это, но это станет просто отсрочкой дефицита. Если бы мы как-то переживем этот год, все только усугубится в последующие годы. И если мы будем слишком сильно полагаться на это, и кто-то заметит это, наши финансовые трудности могут быть обнаружены. Что насчет создания нашей железной шахты? Мы подтвердили ее местонахождение. В перспективе может получиться шахта хорошего качества, но поскольку дороги еще не завершены, мы не можем ничего перевозить. Железная руда слишком громоздка, чтобы постепенно перемещать ее по пересеченной местности. И нам понадобится больше денег, чтобы завершить дороги. Также потребуется много времени и усилий, чтобы сделать дороги широкими в соответствии с настоятельным предложением Клэр-сан. Напомню, Клэр очень заинтересована в железной руде. Если я сделаю все на совесть, протяженность дорог станет шире и будет более впечатляющей, чем на территории Эриха на севере и в Гордоне. Адольф говорит, что содержание дорог пойдет на пользу и городам, и селам. Весной будет сбор главного налога, но большая его часть уже выплачена авансом. Если принять во внимание возобновление работы и восстановление армии, то это будет всего лишь капля в море. Есть только один вариант, который люди, нуждаясь в деньгах, используют с древних времен. Значит, мы будем брать взаймы, как я и думал, пришло время для этого. Адольф удрученно опускает плечи, и Селия хмурится. Нет никого, кто был бы счастлив, если нам придется брать в кредит. Я тоже кое-что подумал сам, но ситуация изменилась. Адольф вручает мне документ. Похоже, это список торговцев, которые открыли магазины. Этот парень очень любит собирать подробную информацию и объединять ее в документы. Предположительно, эти коммерсанты брали кредиты в обмен на льготные условия ведения бизнеса, но все они обанкротились. Зачем это? Все упомянутые здесь торговцы в настоящее время находятся под эгидой компании Флитча. Им сказали, что льготный режим не может быть обещан без разрешения лица, отвечающего за эту область. Это Клэр, значит, это правда, что она собирает дань. Ранее в Рафене существовали довольно крупные компании, но большие торговцы и крупные фермерские семьи в итоге все-таки перешли на другую работу. Вероятно, они были перегружены в финансовом отношении. Адольф также показывает мне другой документ с крестиками на нем. Похоже, что этот документ включает перечень торговцев, которые вышли из бизнеса или обанкротились, но сроки абсолютно одинаковые. Они, вероятно, были раздавлены, если отказались подчиниться Клэр. Теперь она сделала это. Давайте подумаем об этой проблеме позже, так как у нас нет другого выбора, кроме как поговорить с госпожой Клэр. Хорошо, это лучше, чем брать взаймы у грязных людей. Свяжитесь с ней. Адольф встает со своего места и оставляет последнее слово. Если вы собираетесь брать взаймы, то занимайте большие деньги. Долг раздуется как воздушный шар, а человека, который не может вернуть 10 золотых, продают в рабство за 1000 золотых. Вот как это бывает. Какой интересный образ мышления. После того, как Адольф уходит, а прежде чем появится Клэр, пройдет некоторое время. Леопольд, что? Территория, которую я получил на этот раз, это юг Трии. Разрозненные страны на юге и наша территория теперь соединены между собой. Да, существуют ли какие-либо договоры или пакты? Вот, это разовые торговые соглашения с частью из них. Но мы совсем не навещаем их территории, поэтому мирных соглашений и любых других соглашений не существует. Вероятно, столица будет вести переговоры на этот счет. Ты знаешь, насколько они опасны? У нас сейчас мало информации, поэтому я не хочу принимать решения в данный момент, но страны, расположенные к югу от нашей земли, довольно слабы, поэтому я полагаю, что ни о чем беспокоиться. У них не должно быть мужества напасть на Гордонию. Если я решу лично сражаться на тех территориях, то как поведет себя столица, если это случится до официального прекращения действия из-за мирного соглашения с Гордонской королевской властью, то никаких особых проблем быть не должно. Я не думаю, что они придают большое значение отношениям с южными странами. Вот оно как, ну, по крайней мере, собери информацию. В качестве меры предосторожности обрати также внимание на дорогу к южной границе. Я понял, жить за счет кредита немного грустно, поэтому я должен сыграть свою роль. Селье, твое лицо выглядит напряженным. Кроме того, не пиши об этом в блокнот для заметок, потому что утечка информации может вызвать проблемы. Позже приезжает Клэр. С ней также молодая красавица по имени Лори. Поздравляю вас с победой в недавней войне. Спасибо, пожалуйста, садитесь. Я заставил Клэр, которая хотела остаться стоять, сесть и попросил горничную приготовить чай. Нонна побеспокоилась о наших чайных листах, поэтому у нас есть качественные листья. Клэр смотрит на Селию. Похоже, она не станет называть меня Эгир сама, когда рядом есть другие люди. Одолжи мне немного денег. Глава 110, часть 2. Недостаточно средств, так что я одолжу. Все замирают на мгновение. Это довольно неожиданно. Тебе интересно, зачем мне нужны деньги? Не то, чтобы, ну, я не буду спрашивать сейчас. Однако, сколько вам нужно? 20 000 золотых. Все снова замирают. 20 000 золотых. Вы ведь знаете, что это большие деньги. Да, это вдвое большая сумма, чем та, которую ты занимали в прошлый раз. Это определенно причинит мне боль. Клэр выпивает свой чай изысканным движением и смотрит на меня. Для вас, как для перспективного графа, деньги могут быть только одним элементом, которым вы обладаете наряду с территорией, славой и военной силой. Однако для нас, купцов, деньги дороже всего на свете. Они эквивалентны нашей жизни. Вот оно как, меня не интересуют купцы, так что я не понимаю. Например, представьте себе, что вы одолжили одну из своих женщин другому человеку. Если вы ошиблись и одолжили слишком рано, вы не сможете забрать ее обратно. Это бы меня расстроило. Вы подробно опишите, как будете их использовать. Это уже второй раз, так что я не хочу одалживать вам деньги. Кроме того, к этой сумме мне нужно подготовиться, поэтому, пожалуйста, дайте мне чувствовать себя спокойно. Это обычные расходы на рабочую силу для защиты от наводнения и содержания дорог, а также материальные затраты. Если мы получим эти деньги сейчас, то выручка осенью также должна возрасти. Доход возрастет, и вы сможете вернуть 20 000 золотых, верно? Клэр смотрит на меня с сомнением. Вероятно, это будет невозможно. В этом году урожай будет больше среднего, но наше население увеличилось, и мы также обеспечиваем снабжение горной страны. Будет трудно сказать, хватит ли у нас денег, чтобы отдать хотя бы 1000 золотых монет, и также обслуживание дороги к железной шахте. Клэр дергается. Адольф убежден, что нужны особые дороги. Они требуют гораздо больше денег, чем обычные дороги. В первую очередь, это бремя работы на территории горной нации. Доехать туда и обратно невозможно в течение суток, и там нет близлежащих деревень, в которых мы могли бы остановиться. Есть даже множество мест, где не выжить, если не везти воду на повозках. Если дороги будут завершены, вы сможете перевозить железную руду по-настоящему, верно? Клэр смотрит на меня, изредка поглядывая на Селию. Она, наверное, спрашивает, заслуживает ли она доверия. Селия практически является частью меня. Не волнуйся. Селия опускает взгляд. Пожалуйста, не забудь написать об этом в своих заметках. Тогда я вот что скажу. Я не собираюсь перевозить только что выкопанную железную руду. Я не понимаю, что еще, кроме железной руды, можно извлечь из железной шахты. На самом деле, я также посетила это место вместе с подчиненными, когда граф вместе с Адольфом был на поле боя. Клэр говорит, что также направляла туда своих подчиненных. Да, благодаря графскому флагу, варвары, простите, горная нация и не думала на нас нападать. Клэр уже знает, что у меня под контролем горная нация. Вернемся обратно по теме человек, который посетил это место. Человек, хорошо осведомленный о железе, выкопал там железо невероятно высокого качества, и даже в небольших окрестных ручьях находится много железного песка. Я мало что знаю о качестве руды, но тот факт, что она высокого качества, не ускользнет от моих ушей. Нонна также всю ночь говорила о разнице в сиянии рубинов, которые кажутся мне одинаковыми. Так вот, это не просто железная шахта. Есть вероятность, что Гордония, нет, вся центральная равнина может стать одной огромной зоной производства железа. Волнение Клэр проявляется в ее словах. Это причина для создания более широких дорог. Каким бы высоким ни было качество продукта, оно не принесет прибыли, если мы не сможем его транспортировать. Я понимаю это, но что ты имеешь в виду, когда говоришь, что будешь перевозить нечто отличное от железной руды? Верно. Независимо от того, насколько качественна железная руда, ее стоимость на вес известна. Таким образом, мы будем перерабатывать железо около рудника в слитки с более высокой степенью чистоты, или даже превращать их в куски стали перед транспортировкой. Клэр не должна быть слишком осведомлена о производстве железа, но она, вероятно, училась. Если мы будем перерабатывать руду в конечный продукт из железа или стали, прибыль должна увеличиться еще больше. Но это место также находится на значительном расстоянии от Рафена. Мы можем послать туда шахтеров и продукты питания, но такой процесс, как переработка, будет немного. Клэр внезапно встала и раздвинула руки. Я думал, она хочет, чтобы я обнял ее, поэтому я подошел, но она сбежала. Построим город вокруг шахты. Если у нас нет ни еды, ни воды, нам придется возить ее туда каждый день. Возить большие вагоны с продуктами питания и водой туда, и железные изделия обратно, тогда это принесет нам огромную прибыль. Клэр говорит страстно. Я поговорю с Адольфом позже, но означает ли это, что она согласна на кредит? Значит, ты одолжишь мне денег на этот великолепный план? Клэр садится на стул, стесняясь того, что она слишком взволнована. Да, но если разработка рудника не пойдет полным ходом, у меня будут неприятности. Что скажешь на это? Клэр подает сигнал, и Лори готовит листок бумаги, а затем быстро пишет контракт. Для начала мы доставим 10 000 золотых монет прямо в ваш особняк, поэтому не стесняйтесь использовать их по своему усмотрению. Оставшиеся 10 000 золота будут храниться у нас и использоваться для оплаты материалов и рабочих для строительства дороги. Значит, решение об использовании половины суммы будет принято заранее. И еще одно. Хватит уже этого. Я не хочу, чтобы Селия кричала. Я настоятельно призываю Клэр, которая хранит молчание со спокойным лицом, продолжать. Я хочу, чтобы вы позволили мне заняться всем, что касается плана этого шахтерского города, всем, от продажи железа до бизнеса в городе и транспортировки груза. Конечно, я не буду вмешиваться в такие вещи, как безопасность или воинская повинность. Если я соглашусь сам, Адольф, вероятно, разозлится. Хорошо, обсудите детали с Адольфом. Он определенно разозлится. Премного благодарна. Я не разочарую вас. На лице Клэр появляется широкая улыбка. Это из-за договора? Или это ее истинные чувства? Далее, давайте определимся с размером процентов. Вы заинтересованы этим? Не существует ни одного кредитора, который не был бы заинтересован размером процентов. Я поражен. Селия, похоже, тоже не хочет ничего говорить. Но я не хочу злить Адольфа больше, чем он уже злится. Если он заболеет из-за боли в животе, моя работа станет в 10 раз тяжелее. Давайте попробуем договориться.